Я помню, что на следующий день была прекрасная погода. Солнце и синее небо с белыми перистыми облаками. Мне очень легко работалось, и я за несколько часов написал большую статью, на этот раз не о преступлении и не о банкротстве, а о некоторых особенностях Мопассана. Вечером, когда я был у Елены Николаевны, она сказала мне, что чувствует себя помолодевшей на несколько лет. Она опять, по-видимому, подчинялась тому же невольному движению, что и я, как это уже было в начале, в день моего первого визита к ней и в течение той недели, которая предшествовала ему. Однажды, проработав со мной полдня, она сказала мне, что приглашена вечером в театр и что мы увидимся с ней только на следующее утро. «Я разбужу тебя чуть свет», — сказала она, уходя. Я знал, что она идет в театр со своей давней подругой, которую случайно встретила в Париже. Я видел ее два или три раза. Это была пышная женщина, довольно красивая, но при взгляде на нее у меня почему-то каждый раз появлялся аппетит, независимо от того, когда это происходило. И если это случалось даже непосредственно после сытного завтрака, все-таки ее вид неизменно вызывал представление о еде, и когда я закрывал глаза, передо мной смутно возникали неясные окорока, осетрина, семга, омары. Эта женщина носила с собой, не зная этого, целый мир гастрономических видений, которых она была возбудительницей. Я никогда не мог дойти до конца в анализе того, почему получалось именно так. И от того, что у нас не было общих знакомых, я даже не узнал, разделяли ли другие люди это представление, или это был результат моего личного и тем более непонятного извращения. Она была замужем за французом, очень милым и безличным человеком. «Если хочешь, приходи, Анни тебя накормит», — сказала Елена Николаевна. Но я отказался и в половине десятого вечера пошел в русский ресторан. Приближаясь к нему, я вспомнил о цыганских романсах и о Вознесенском. Я вошел и сразу увидел его. Он был не один. За его столиком, спиной ко мне, сидел человек в светло-сером костюме. Белокурые волосы не совсем прикрывали начинающуюся лысину. Вознесенский замахал мне рукой и поднялся со своего места, приглашая меня подойти. Когда я приблизился, он сказал: «Искренне рад вас видеть, милый друг. Вот, разрешите вас познакомить. Саша Вольф собственной персоной. Александр Андреевич, только что приехавший из Лондона. Еще, пожалуйста, графинчик, красавица», — сказал он, обращаясь к кельнерше, которая подошла к столику одновременно со мной. «Вы уж, миленькая, нас не обижайте». Александр Вольф повернул голову, и я увидел его лицо. Он был еще красив, на вид ему было лет 40. Может быть, если бы я не знал, что это он, я не обратил бы на него особенного внимания, но от того, что я это знал, мне показалось несомненным, что я вижу перед собой именно то давно и страшно знакомое лицо, воспоминание, о котором столько лет преследовало меня. У него была очень белая кожа и неподвижные серые глаза. «Я ему говорил о вас», — сказал Вознесенский. «Ведь если бы не он, Саша, я бы так и не узнал, что ты написал в твоей книге. Садитесь, милый друг, выпьем рюмочку. Мы, слава богу, люди православные». Я не находил слов, чтобы заговорить с Вольфом. Я столько времени думал о встрече с ним. Я хотел ему сказать столько вещей, что я не знал, с чего начать. Кроме того, присутствие Вознесенского, ресторанная обстановка и выпитая водка не подходили для того разговора, о котором я думал столько раз. Александр Вольф говорил мало и ограничивался короткими репликами. Зато Вознесенский не умолкал. Как только я сел за стол, он выпил очередную рюмку и с пьяной пристальностью посмотрел на Вольфа. «Саша, друг мой», — сказал он с необыкновенной выразительностью, — «ведь ты подумай только, как какой ты для меня человек! У меня нет большего друга. Ведь мы тебя, сукиного сына, мертвого было подняли. Доктор тебя в больнице выходил, верно это или нет? А если верно, то к кому от меня Марина ушла, а? А какая была девочка, Саша? Ты лучше знал когда-нибудь?» «Знал», — с неожиданной твердостью сказал Вольф. «Врешь. Не может быть, Саша. А я не знал и не узнаю. Почему ты о ней не напишешь, хотя бы даже по-английски? Она на всех языках хороша. Напиши, Саша, будь другом». Вольф, не улыбаясь, взглянул на него, потом перевел взгляд на меня. «Меня заинтересовал ваш рассказ «The Adventure in the Steppe», — сказал я. «По некоторым причинам, которые я вам изложу, если вы позволите, в более подходящей обстановке. Мне бы вообще хотелось поговорить с вами о некоторых важных, с моей точки зрения, вещах». «Я к вашим услугам», — ответил он. «Если хотите, встретимся здесь же, послезавтра, часов в 5. Мне Владимир Петрович рассказывал о своих разговорах с вами». «Очень хорошо», — сказал я. «Тогда, значит, послезавтра, в 5 часов, здесь же». Я ушел не сразу. Каждый раз, когда это было возможно, я смотрел на Вольфа с той жадной и пристальной напряженностью, которая была характерна для всего моего отношения к нему и которая только в последнее время ослабела, потому что другие, более сильные чувства владели мной. Я делал над собой усилия, чтобы увидеть его таким, каким он казался бы мне, если бы я вообще ничего о нем не знал. Я старался отстранить от себя те навязчивые представления, которые слишком долго преследовали мое воображение и которые мешали мне в эти минуты. Я не мог бы, однако, сказать с уверенностью, насколько мне это удалось». В лице Вольфа было, мне казалось, что-то резко отличавшее его от других лиц, которые я видел. Это было трудноопределимое выражение. Нечто похожее на мертвую значительность. Выражение, казавшееся совершенно невероятным на лице живого человека. Для того, кто, как я, так внимательно читал его книгу, представлялось чрезвычайно странным, что именно этот человек — с неподвижным взглядом и этим непередаваемым выражением мог писать такой быстрой и гибкой прозой и видеть этими же остановившимися глазами столько вещей. «Beneath me lay my corpse with the arrow in my temple». Я вдруг вспомнил этот эпиграф к «Adventure in the Steppe». Вот что в нем было главное. Он был действительно похож на призрак. Как я мог этого не понять с самого начала? Мне вдруг стало холодно на несколько секунд. И опять голос из граммофона пел любимый романс Вознесенского. «Не надо ничего, ни поздних сожалений». И я вспомнил, что давно уже я представлял себе именно то, что было сейчас. Ресторан, музыка и сквозь пьяную цыганскую печаль — это мертвое лицо неизвестного автора «I'll come tomorrow». Я закрыл глаза. Передо мной клубилось невероятное соединение мыслей, воспоминаний, чувств, и все это проходило через несколько мотивов и те воображаемые мелодии, о которых я думал, когда представлял себе пение Марины под аккомпанемент Саши Вольфа. Потом я увидел с необыкновенной ясностью качающуюся, как во сне, черную мушку револьвера перед моим правым глазом. Мне стало казаться, что меня знобит, что у меня начинается бред. Я, наконец, поднялся и ушел, несмотря на шумные протесты Вознесенского. Он протягивал по направлению ко мне руку, из которой не выпускал рюмки с водкой, и уговаривал меня сначала посидеть еще немного здесь, а потом поехать куда-нибудь в другое место. Мне, может быть, было бы очень трудно отказаться от его настойчивых приглашений, но я сослался на спешную работу. Все, что относилось к литературе или журналистике, носило для него чуть ли не священный характер, и это не могла изменить никакая степень его опьянения. «После этого не смею удерживать, милый друг», — сказал он. «Желаю вам успешных трудов». Я вышел из ресторана. Мне не хотелось тотчас же возвращаться домой. Я пошел по Рю де ла Конвенсьон, направляясь к Сене. Было около половины двенадцатого вечера. Было тепло. Шелестели молодые листья на недавно распустившихся деревьях, еще не успевших принять тот вялый и пыльный вид, который они имеют летом. Встреча с Вольфом не давала мне покоя. Я в сотый раз восстанавливал в памяти все, что было связано с ним, от той минуты, когда он лежал поперек дороги, до книги, которую он написал, и моего свидания с лондонским издателем, ненавидевшим его такой страшной ненавистью. Я думал о том, что Вольф стал для меня, и не столько он лично, сколько всякая мысль о нем, невольным олицетворением всего мертвого и печального, что было в моей жизни. К этому прибавлялось еще сознание моей собственной вины. Я чувствовал себя почти как убийца, потрясенный только что совершенным преступлением у трупа своей жертвы. И хотя я не был убийцей и Вольф не был трупом, я не мог отделаться от этого представления. «В чем, собственно, моя вина перед ним?» — спрашивал я себя. И несмотря на то, что всякий суд, я полагаю, оправдал бы меня, военный, потому что убийство есть закон и смысл войны, гражданский, потому что я находился в состоянии самозащиты, во всем этом оставалось нечто бесконечно тягостное. Я никогда не хотел убивать его. Я увидел его за минуту до моего выстрела. Почему же мысль о нем заключала в себе такое непоправимое сожаление, такую непреодолимую печаль? И с такой же неожиданностью, как полчаса тому назад в ресторане, я понял, что делало Вольфа непохожим на других, именно мое представление о его призрачности и случайное соответствие его внешности с этим представлением, так сейчас мне стала ясна причина моего сознания несуществующей вины. Это была та самая идея убийства, которая столько раз с повелительной жадностью занимала мое воображение. Она была похожа, быть может, на последний отблеск потухающего огня, на минутный возврат к древнему инстинкту. Это было, опять-таки, быть может, своеобразным проявлением закона наследственности. И я знал, что у меня было много поколений предков, для которых убийство и месть были непреложной и обязательной традицией. И это соединение соблазна и отвращения, эта неподвижная готовность к преступлению, по-видимому, существовало во мне всегда. И, конечно, понимание этого было предметом тягостного сожаления, которое я сейчас испытывал. Мысль о Вольфе была сильнейшим воспоминанием об этой особенности, теоретически преступной подробности моей душевной биографии. Если бы не существовало Вольфа, она могла бы оставаться в области моего воображения, и у меня могла бы быть утешительная иллюзия, что все это только результат моей фантазии, и что, если бы это должно было произойти в действительности, я бы нашел в себе достаточно душевной силы, чтобы удержаться от последнего и безвозвратного движения. Существование Вольфа лишало меня этой тщетной иллюзии. Кроме того, если мне этот выстрел стоил так дорого, то его последствия, вероятно, не могли не отразиться на всей жизни Вольфа. Сопоставляя еще раз все, что о нем рассказывал Вознесенский с обликом автора «I'll come tomorrow», я думал, что, быть может, если бы не это незаконченное убийство, Саше Вольфу предстояла бы счастливая жизнь, и остались бы неизвестны те безотрадные вещи, о которых была написана книга Александра Вольфа. Я задумался над этим и, в который раз, вспомнил слова лондонского любовника Елены Николаевны. «Последовательность событий во всякой человеческой жизни чудесна». Да, конечно. И если в эту сложную совокупность таких разных и одновременных явлений я начинал вводить как объяснительный элемент привычный закон причинности, то чудесность происходящего казалась еще более явной, И получалось так, точно вот из одного моего движения возникал целый мир. И если считать, что началом длинной серии событий была моя вытянутая рука с револьвером и пуля, пробившая грудь Вольфа, то из этого короткого, как выстрел, промежутка времени родилось сложное движение, которого не могли бы ни предвидеть, ни учесть никакой человеческий ум и никакое самое могучее, самое чудовищное воображение. Кто мог знать, что в этом мгновенном, вращающемся полете пули был заключен в сущности город над Днепром и непередаваемая прелесть Марины, и ее браслеты, и ее песни, и ее измена, и ее исчезновение, и жизнь Вознесенского, и трюм корабля, Константинополь, Лондон, Париж, и книга «I'll come tomorrow», и эпиграф о трупе со стрелой в виске. Уходя от Елены Николаевны следующей ночью, я сказал ей: «Я не знаю, в котором часу я приду завтра, и даже приду ли я вообще. Я позвоню тебе по телефону». «Что-нибудь случилось?» «Нет, но у меня очень важное свидание». «С мужчиной или с женщиной?» «С призраком», — сказал я. «Я потом расскажу тебе это». В ресторане не было никого, когда я пришел туда, кроме какого-то подвыпившего шофера такси, который беспрестанно целовал руку, подававшей ему кельнерша, и рассказывал ей о своих переживаниях. Я явился без 10:05. Вольфа еще не было, и поэтому я успел услышать, что именно говорил шофер. Это был очень галантный, именно галантный человек. Бывший кавалерист, чрезвычайно любезный, по крайней мере, в пьяном виде, и по-уездному, обескураживающий великосветский. Я сидел и пил кофе. До меня доходили его слова. «И тогда я написал ей письмо. Я ей написал, что делать, моя дорогая, наши пути разошлись». Но я прибавил фразу, которую она, наверное, никогда не забудет. «Какая же это фраза?» — спросила кельнерша. «Я написал буквально так. Я тебя поставил на такой высокий пьедестал, и ты сама с него слезла». И в это время в ресторан вошел Вольф. Он был в другом костюме, темно-синего цвета. Я пожал ему руку. Он заказал себе кофе и спокойно, выжидательно посмотрел на меня. Несмотря на то, что я много раз обдумывал, с чего я начну разговор и что я скажу потом, все выходило не так, как я предполагал. Но это, конечно, не имело значения. «Несколько месяцев тому назад, — сказал я, — за этим самым столиком Владимир Петрович рассказывал мне о своем знакомстве с вами. Это было после того, как моя первая попытка узнать что-либо о вас, о ней я скажу позже, если позволите, потерпела очень неожиданное фиаско. «Что, собственно, вызвало с вашей стороны такой интерес к моей особе?» — спросил он. Я опять не мог не обратить внимания на его голос, очень ровный, невыразительный, без резкого изменения интонаций. Я вынул из своего портфеля его книгу, развернул ее на той странице, где начинался рассказ «Приключения в степи» и сказал: «Как вы помните, ваш рассказ начинается с упоминания о белом жеребце апокалипсической красоты, на котором герой ехал навстречу смерти. После событий, которые потом описываются, герой спрашивает себя, что стало с человеком, стрелявшим в него, и который продолжал скачку к смерти на этом же коне, в то время как он, герой с пулей, застрявшей чуть выше сердца, умирал, лежа поперек дороги. Не так ли?» Вольф смотрел на меня с напряженным вниманием, чуть прищурив свои неподвижные глаза. «Да. И что же?» «Я вам могу ответить на этот вопрос», — сказал я. Его лицо не изменилось. Только глаза стали шире. «Вы можете ответить на этот вопрос?» Мне было трудно дышать. Я чувствовал необыкновенное стеснение в груди. «Я помню это так, как будто это было вчера», — сказал я. Это я стрелял в вас. Он вдруг встал со стула и секунду остался стоять, точно собираясь что-то сделать. Мне показалось, что он сразу вырос на целую голову. И тогда я увидел его глаза, такие же расширенные и такие же неподвижные, в которых появилось и исчезло что-то действительно страшное. И я понял в эту секунду, что в авторе «I'll come tomorrow» все-таки оставалось нечто почти забытое, почти умершее, но именно то, что хорошо знал в свое время Вознесенский и что я остановил тогда. Только потому, что у меня был револьвер, и только потому, что и я был способен стать убийцей. Но Вольф тотчас же сел опять и сказал: «Извините меня, пожалуйста, я слушаю». «Это мое лицо вы видели над собой после того, как вы упали с лошади. Вы не ошиблись в вашем описании. Мне было тогда 16 лет. У меня, наверное, было сонное выражение, я не спал перед тем около 30 часов. Это я уехал на вашем жеребце, потому что вы убили вашим первым выстрелом мою вороную кобылу. Это я стоял, наклонившись над вами. Я поспешил уехать, потому что ветер донес до меня далекий стук копыт. Как я выяснил недавно в разговоре с Владимиром Петровичем, это был топот тех лошадей, на которых он и двое его товарищей ехали вас разыскивать». Вольф молчал. Совершенно опьяневший шофер опять рассказывал о своем письме, но уже другой кельнерше. «Такой высокий пьедестал, и ты сама с него слезла». «Значит, это вы», — сказал Вольф с утвердительной интонацией. «К несчастью», — ответил я. «Все эти годы воспоминания об этом никогда не покидало меня. Я очень дорого заплатил за свой выстрел. Во всех чувствах, даже самых лучших, которые я испытывал, всегда оставалось какое-то темное и пустое пространство, в котором было неизменно одно и то же смертельное сожаление о том, что я вас убил. И я думаю, вы поймете, как я был рад, когда я прочел ваш рассказ и узнал, что вы остались живы. И вы извините теперь, я надеюсь, мою нескромность по отношению к автору «I'll come tomorrow». Я ждал его ответа. Он молчал. Потом он перевел дыхание, и тогда я заметил, что он, по-видимому, был взволнован не меньше, чем я, и сказал: «Это так неожиданно. Я несколько иначе представлял себе вас, и я настолько привык к мысли о том, что вас давно нет в живых». В дверях показался Вознесенский. Вольф быстро сказал мне: «Мы поговорим с вами об этом завтра, здесь, в это же время. Хорошо?» Я кивнул головой. Вознесенский был особенно благодушен в этот день. Он похлопал Вольфа по плечу, пожал мне руку и сел за стол. Когда кельнерша стала накрывать и поставила графин с водкой, он налил 3 рюмки и сказал: «Ну, Саша, с Богом! И вы, милый друг, кто знает, что нам готовит будущее?» Вольф был рассеян и молчалив. «Англия, не Англия», — сказал Вознесенский после 4-й рюмки. «Говорят, там хорошо пьют. Охотно соглашаюсь. Но вот я скромный русский человек, и меня никакой Англии не запугаете. Берусь пить с любым англичанином, а там мы посмотрим». Потом он укоризненно взглянул на меня. «А вот наш друг, тот больше по части закуски. Конечно, с голоду в ресторане умирать не нужно, но напитки все-таки главное». Когда начал играть граммофон, Вознесенский, знавший все романсы, подпевал своим низким голосом. На 6-й пластинке Вольф сказал: «Неутомим ты, Володя, ты бы отдохнул». «Милый друг», — Вознесенский пожал плечами, — «отчего же тут отдыхать? Я, брат, своего происхождения не забываю. У меня столько поколений глотку драли, что это для меня пустяк». Когда мы кончили обедать, у меня слегка шумело в голове, хотя я пил не очень много. Вознесенский предложил пройтись, как он выразился, но едва мы вышли на улицу, он остановил первое такси, и мы поехали на Монмартр. Там начались странствия по разным местам, и под конец все спуталось в моем представлении. Я вспомнил потом, что там были какие-то голые мулатки. До моего слуха смутно доходила их гортанная болтовня. Затем другие женщины, одетые и раздетые, смуглые молодые люди южного типа играли на гитарах. Было негритянское пение и оглушительный джаз-банд. Огромная негритянка исполняла с необыкновенным искусством танец живота. Я смотрел на нее, и мне казалось, что она вся составлена из отдельных частей упругого черного мяса, которые двигаются независимо один от другого, как если бы это происходило в чудовищном и внезапно ожившем анатомическом театре. Затем опять была музыка, играли гавайские гитары. И Вознесенский, держа в руке стакан с беловато-зеленой жидкостью, сказал: «Тот, кто однажды побывал на Таити, непременно вернется туда, чтобы умереть именно там». Он запел в тон музыки своим густым баритоном и прибавил: «Что такое северная женщина? Отблеск солнца на льду». Его опьянение носило благодушно-эротический характер. Он пил за здоровье всех своих кратковременных собеседниц и был, казалось, совершенно счастлив. Потом все эти экзотические картины сменились более европейскими развлечениями. Пели венгерские цыгане, выступали французские артисты и артистки. Когда мы вышли на улицу из кабаре где-то возле бульвара Рошешвар, там была драка между какими-то подозрительными субъектами, и в ней тут же приняли участие женщины, кричавшие свирепо пронзительными голосами. Я стоял рядом с Вольфом. Фонарь резко освещал его белое лицо с выражением, как мне показалось, спокойного отчаяния. Я чувствовал, что смотрю со стороны, далекими глазами на эту дикую и чуждую мне толпу. У меня даже было впечатление, что я слышу непонятные крики на незнакомом языке, хотя я, конечно, знал все оттенки и все слова этого арго сутенеров и проституток. Я испытывал томительное отвращение, непостижимым образом соединявшееся с усиленным интересом к этой свалке. Она, впрочем, скоро была прекращена целым нарядом полицейских, которые посадили в три огромных грузовика два десятка окровавленных женщин и мужчин и быстро уехали. На тротуаре остались несколько полурастоптанных кепок и неизвестно, как потерянная одной из участниц уличного боя розовый бюстгальтер. И хотя эти подробности придавали, казалось бы, особенную убедительность всему, чего я был свидетелем, я не мог избавиться от впечатления явной фантастичности этой ночной прогулки. Как будто бы в привычном безмолвии моего воображения я шел по чужому и незнакомому городу, рядом с призраком моего длительного и непрерывающегося сна. Уже начинался рассвет. Мы возвращались домой пешком. Мы шли сквозь мутную смесь фонарей и рассвета по улицам, круто спускающимся вниз с Монмартра. После этой шумной и утомительной ночи мне было трудно следить за Вольфом в том, что он тогда говорил. Но некоторые вещи я запомнил. Он был интересным собеседником, много знал, видел все очень своеобразно, и я понял, почему именно этот человек мог написать такую книгу. В ту ночь у меня создалось впечатление, что он, в сущности, равнодушен ко всему на свете. Он говорил обо всем так, точно его лично это не могло касаться. Его философия отличалась отсутствием иллюзий. «Личная участь не важна. Мы всегда носим с собой нашу смерть», то есть прекращение привычного ритма, чаще всего мгновенное. Каждый день рождаются десятки одних миров и умирают десятки других. И мы проходим через эти незримые космические катастрофы, ошибочно полагая, что тот небольшой кусочек пространства, который мы видим, есть какое-то воспроизведение мира вообще. Он верил все-таки в какую-то трудноопределимую систему общих законов, далекую, однако, от всякой идиллической гармоничности. То, что нам кажется слепой случайностью, есть чаще всего неизбежность. Он полагал, что логики не существует вне условных и произвольных построений, почти математических, что смерть и счастье — суть понятия одного и того же порядка, так как и то, и другое заключает в себе идею неподвижности. А тысячи счастливых существований? Да, людей, которые живут как слепые щенята. Не непременно, может быть иначе. Если у нас есть то свирепое и печальное мужество, которое заставляет человека жить с открытыми глазами, разве вы можете быть счастливы? Нельзя даже представить себе, чтобы те, кого мы считаем самыми замечательными людьми, были счастливы. Шекспир не мог быть счастлив. Микеланджело не мог быть счастлив. А Франциск Ассизский? Мы проходили по мосту через Сену. Над рекой стоял ранний туман, сквозь который возникал полупризрачный город. «Он любил мир, как люди любят маленьких детей», — сказал Вольф. «Но я не уверен, что он был счастлив. Вспомните, что Христос был неизменно печален, и вне этой печали христианство немыслимо вообще». Потом он прибавил другим тоном. «Мне всегда казалось, что жизнь чем-то похожа на путешествие в поезде. Это медлительность личного существования, заключенная в стремительном внешнем движении. Это кажущаяся безопасность, это иллюзия продолжительности. И потом, в одну неожиданную секунду, рухнувший мост или развинченные рельсы и то самое прекращение ритма, которое мы называем смертью». «Вы представляете себе ее именно так? А вы видите ее иначе?» «Не знаю. Но если нет этого насильственного прекращения ритма, как вы это называете, то это может быть по-другому. Медленный уход, постепенное охлаждение и почти незаметное, почти безболезненное скольжение туда, где слово «ритм» уже, наверное, не имеет смысла». «Каждому человеку свойственна, конечно, его собственная, личная смерть, хотя его представление о ней может быть ошибочно. Я, например, уверен, что умру именно так, насильственно и мгновенно, почти так же, как тогда, во время нашего первого знакомства. Я почти в этом убежден, хотя в мирных и благополучных условиях моей теперешней жизни это представляется, казалось бы, маловероятным». Мы, наконец, расстались, и я вернулся домой. В 3 часа дня я должен был с ним встретиться в ресторане, так как о главном, именно об этом приключении в степи, еще не было речи. Во время этого свидания он мне показался несколько живее, чем раньше. Его походка была более гибкой. В его глазах я не заметил на этот раз их обычного, далекого выражения. Только голос его был такой же ровный и невыразительный, как всегда. Я рассказал ему историю моей неудачной попытки узнать о нем то, что меня интересовало, и, в частности, мой визит к директору лондонского издательства. Я не мог ему не сказать, что меня поразили последние слова этого человека. «Я должен признать», — ответил Вольф, — «что у него были некоторые основания так говорить». Он считал меня виновником одной очень трагической истории, которую он пережил. Я, к сожалению, не могу вас посвятить в ее подробности. Я не имею права это делать. Его суждение обо мне было, в общем, ошибочно, но я его понимаю. «Одна сторона этого вопроса не давала мне покоя», — сказал я. «Труднообъяснимое чисто психологически, если хотите». Я не сомневался, что то описание Саши Вольфа, которое сделал Владимир Петрович, соответствовало действительности. И вот как этот же самый Саша Вольф, партизан и авантюрист, мог написать «I'll come tomorrow»? Он очень невесело улыбнулся, одними губами. Саша Вольф, конечно, не написал бы «I'll come tomorrow». Я думаю, что он вообще ничего бы не написал. Но его давно не существует, а книгу эту написал другой человек. Я полагаю, что следует верить в судьбу. И если так, то нужно считать с такой же классической наивностью, что вы были ее орудием. тогда совпадает все. Случайность, выстрел, ваши 16 лет, ваш юношеский глазомер и вот это самое. Он тронул меня ниже плеча, не дрогнувшая рука. Я невольно подумал о том, как дико звучат его слова. Мы сидели в русском ресторане, из кухни слышался шум посуды и раздраженный голос повара. «Я и говорил, шницеля главное, на шницеля упор!» «Вы говорите, что помните все, как будто это было вчера. Я тоже помню все. Я думал, когда вы поднялись после вашего падения и стояли так неподвижно, что вы оцепенели от страха. Вы не испугались тогда?» «Кажется, нет. Сперва я был оглушен, потом я вообще не очень отчетливо понимал то, что происходило. Мне смертельно хотелось спать, и все мои усилия уходили на борьбу с этим желанием. Я, кроме того, вообще не боюсь смерти. Вернее, жизнь никогда не казалась мне особенно ценной. Между тем, это единственная ценность, которую нам дано знать». Я с удивлением посмотрел на него. В его устах такая фраза звучала особенно неожиданно. «Я понял это, когда умирал лежа на дороге. В те минуты это было ясно для меня. Ясно до ослепительности. Но потом я никогда не мог восстановить этого чувства. И от того, что я его не восстановил, я превратился в автора этой книги. Я всегда ждал, всю жизнь, что вдруг случится нечто совершенно непредвиденное, какое-то невероятное потрясение, и я вновь увижу то, что я так любил раньше, этот теплый и чувственный мир, который я потерял. Почему я его потерял, я не знаю. Но это произошло именно тогда. Я не могу вам сказать, как это было страшно. Это исчезновение всего, в чем я жил. Это дорога, это солнце и ваши сонные глаза надо мной. Я думал, что вы давно погибли. Мне было вас жаль, вы были моим спутником. И вот вы провалились в какую-то пропасть лет и расстояния, и я был единственным человеком, видевшим ваш отъезд. Если бы я мог говорить тогда, я закричал бы вам, что надо остановиться, что она вас ждет, как она ждала меня, и что второй раз она не промахнется. И, как видите, я бы ошибся. Если бы вы знали, сколько раз я вспоминал о вас. Мне хотелось вернуть время назад. Мне хотелось, чтобы на моей совести не было вашей смерти, и чтобы я не сделал вас убийцей в свою очередь. Я тоже вспоминал об этом. — сказал я. — Я дорого дал бы за то, чтобы все эти годы меня не преследовал ваш призрак. — Как все условно, — сказал Вольф. — Вы были убеждены, что убили меня. Я был уверен, что вы погибли по моей, в конце концов, вине, и мы оба были неправы. Но какое это имеет значение? Я хочу сказать, правы или неправы, когда вы провели столько лет в напрасном сожалении, и я в ожидании возвратного чуда. Кто нам вернет это время, и кто изменит вашу или мою судьбу? И как вы хотите, чтобы после этого можно было верить в какие-то наивные иллюзии? Можно знать, что все иллюзии напрасны, и что утешения в конце концов нет. Но, во-первых, это ничему не помогает, и, во-вторых, если мы не способны ни к одной, хотя бы самой незначительной иллюзии, то тогда нам остается только то, что вы называете прекращением ритма. А так как мы еще существуем, то, может быть, не все потеряно. Вольф молчал некоторое время, опустив голову и подперев ее обеими руками, как ученик над трудной задачей. Когда он поднял на меня свои глаза, в них опять стояло то почти страшное выражение, которое появилось в первый раз после того, как я ему сказал, что я стрелял в него. Но то, как он обратился ко мне, странно не вязалось с ним. «Милый друг», — сказал он, — Знаете, зачем я приехал в Париж?» Какое признание мог еще сделать этот человек? «От моего пребывания здесь зависит решение одной сложной психологической проблемы, имеющей двойной интерес. Личный, что важнее всего, и отвлеченный, что тоже не лишено значения». «Извините меня за нескромность. В какой степени это решение зависит от вас лично?» «Всецело». «Тогда это не проблема». «Enquête de conscience. Дело совести, если хотите». «Но нет большего соблазна, чем соблазн заставить события идти так, как вы хотите, не останавливаясь для этого ни перед чем». «И если это оказывается невозможным?» «Тогда остается уничтожить причину, которая вызывает эти события. Это одна из форм решения, правда, наименее желательная». Я вышел из ресторана тотчас же вслед за ним. Я видел, как он остановил такси, видел, как он садился в автомобиль и слышал, как мягко, со всхлипывающим звуком хлопнула дверца. Был теплый майский день. Светило солнце. Было около 5 часов пополудни.